Натарели жар загребать чужими руками. Пускай своими попробуют. Ох, и голова у тебя, Ной Васильевич. Варит еще, чтоб серые на кривой кобыле не объехали. Оно так, согласно кивнул Санька, вспомнив о своем более существенном. Язвите в почке. Из-за этой сумятицы 3 дня не был на свиданке у своей крали телефонистки. Хоть бы на часок сбегать, а? Экий ты вихлючий кобель. У тебя ведь мальчонка растет, девчушка. Да и Татьяна твоя такая выглядастая. Сколько раз толковал. Душа не шуба, не выдаст Каптимару сновую. Взглянув на плакаты, брошенные на кровать, Ной помрачнел. Шутки оставим, а то и в самом деле на небеси приставимся. Ставень доделывать? Одевайся, лети за комитетчиками. По одному подымай их, да тихо смотри. Подхорунжему Мамалыгину скажи от меня, чтобы 100 енисейцев держал в боевой готовности. Из батальонов позови Ларионова и Корноухова. Санька понял, паленым напахнуло. Моментом оделся. Ты хоть досками покеды заставь окно, напомнил Ною. Лети. Не успел Ной снять китель, чтобы умыться после дороги, как услышал голос Саньки. Стой, гад! Стреляю! И выстрел. Бах! Ной за карабин и вон из комнаты, оставив дверь распахнутой. Выбежал на веранду и возле открытой двери на крыльце увидел Саньку с наганом. В кого палишь? «Не вылазь!» — оглянулся Санька. «Двое, кажись, прячутся за сортиром. Один убег в ворота. Что приключилось?» «Так вышел я!» — зашептал Санька. «С веранды увидел. Идут трое. Кто бы это, думаю? В попахах. Шашек не видел. Пригляделся. Человека тащит. Ого, думаю. Духовито. Кого это кокнули, а к нам в ограду несут?» Выскочил на крыльцо. А они как раз подошли к гаражу. А один ворота стал открывать. Я им: «Стой, гады, стреляю!» Пальнул без прицела. Бросили и бежать. Один возле каменной стены проскочил в ворота. Двое, видел, за сортиром схоронились. Ждут, гады, когда на крыльцо сунусь. В саженях в 15 от крыльца возле белокаменного гаража, где бывший владелец держал автомобиль, Ной увидел на снегу что-то черное. Густо сыпал снег, да и ночь к тому же не разглядишь. Вспомнил, что за уборной кирпичная стена разворочена. Быстро побежал туда с карабином наперевес, и Санька за ним. Следы вели по занесенным снегом кирпичам в соседнюю ограду, а оттуда можно убежать в переулок. Ушли гады. Мне бы надо прицельно бить. А я что это раздумывал? Офицерье взыграло, ей-бо. Кого они прихлопнули-то? А вот и жертва в снегу, еще живая. Подтягивает ноги и мычит. Мычит? Женщина. В кожанке простоволосая. Изо рта кляп торчит, шерстяные перчатки. Та самая большевичка-комиссарша. Селестина Грива, ахнул Санька. Знать почалось. Живая еще. Теперь жди возвернуться, чтобы нас вместе с ней прикончить, истинный бог. Швырнут гранату и капут нам. Не болтай лишку, — оборвал Ной. Бери мой карабин, перейди переулок к дому с палисадником. Заляжешь там, если подойдут к нашим окнам с оружием, стреляй без предупреждения. Понесешь ее? Окно заставь. Ладно, через час сменю тебя. А снег сыплет и сыплет, заметает стежки дорожки и волчьи следы бывших благородий. Тихо. Не думал Ной, что ему когда-нибудь доведется нести большевичку-комиссаршу на руках в комнату, не чуя тяжести, весу в ней 3 или того меньше. Она была без сознания, обмякла, валилась со стула и голову не держала. Руки туго скручены за спиной шерстяным шарфом. Ной развязал, и они упали, как плети. Ни живинки в теле. Осмотрел ее.